Глава 12. Мое имя стремились очернить с вполне понятной целью. Солнечный охотник хотел меня убить без критического вреда для репутации. А значит, по заветам американского стиля ведения конфликтов, сначала нужно выставить меня гнусным злодеем и террористом. После моего возвращения к людям, в идеально выверенное время еще и состоялось обращение от моего лица. Удивительно мерзкое по высокомерному посылу. Разумеется, федеральные новостные каналы выпустили немедленные репортажи, сообщающие о подделке. Америка ответила заготовленным очевидным ответом, мол, очевидно, Алексей Корнев бросается резкими словами без ведома правительства, и оно попыталось снизить политический ущерб и утихомирить меня. В общем, почти сразу состоялся разговор с президентом по видеосвязи. «Алексей Александрович, что вы планируете делать сейчас?» «Делегировать возможность отстаивать честь и достоинство тем, у кого есть на это время. Хотелось бы отправиться на другой конец света, убить солнечного охотника, и тем самым решить проблему. Увы, едва ли ее так просто найти». Леонов аж проглотил то, что хотел сказать, и несколько секунд смотрел в камеру. «Вы правда так легко рассуждаете об убийстве фактического лидера Соединенных Штатов?» «Разумеется. У Сильвер есть вполне понятный мотив мести, но исполнить ее в нашей ситуации было неудобно. Тем не менее, Шлихант явно начала операцию, цель которой — убить меня. Каков шанс, что она остановится, если уже решилась начать? Вопрос риторический. Может быть, она вовсе предатель, которому напоследок поручено максимально подгадить человечеству?» Снова раздумье. Президент обсудил вопросы с министрами и другими советниками. «Алексей, тебя могут счесть излишне агрессивным», сказала сидевшая рядом Серебрякова. «Тем не менее, я понимаю твои эмоции. Меня попросили хотя бы ненадолго оставаться в Екатеринбурге, чтобы быть готовым дать интервью. Я был не против отдохнуть и подождать результатов дипломатических переговоров. Впрочем, идти разносить Соединенные Штаты я в любом случае не собирался. У них и так якорь недавно появился. И устранить мне надо только Эшли Хант, а не целую команду. Тем более Мэль может заявиться в любое время, и лучше не впутываться ни в какие долгие дела. Поиск сокрытого на земле в приоритете». Вопрос Майи тоже затронули. Насчет нее тоже ходило много теорий. Особенно волновались африканцы. Но заготовленные оправдания работали, боялись реакции системы и действительно сменили дар. Но действие разовое. Повторять не будем и лучше об этом не распространяться. Обсудив несколько вопросов и ход моей зачистки, я обменялся парой слов с командой. Орду оттеснили из региона, одаренные повышали уровень, и в целом настроения царили более оптимистичные. Недавняя потеря нескольких членов команды тяготила, но все старались смотреть в будущее и представлять восстановление мира после того, как Орда отступит. Связавшись с нашей базой, я попросил быстро доставить некоторые предметы и отправился в свою личную комнату в отеле. Помылся и завалился в мягкую кровать. Сон пришел быстро, но был беспокойным и мутным. Странное серо-белое пространство, гладкий пол под ногами и сверху, вместо неба. Кристаллические столбы, каждый из которых почему-то казался произведением искусства. Я как будто летал между ними, иногда останавливаясь. Мысли то и дело зацикливались на чем-то сложном, что я не мог уловить. А потом я словно утомился и теперь сидел на каком-то холме и рассматривал с высоты город на берегу озера. Никак не мог уловить детали. Они ускользали. Вроде бы большой, с высотками, но очень необычный. Проснулся я посреди ночи и долгое время прислушивался к окружению. Никаких угроз, и со мной все в порядке. Разве что голова казалась тяжелой. Сон постепенно забывался. Надо же, давненько не было. Даже не кошмаров, а просто мутных снов. Помнится, такое бывало в самом начале, после серьезных ранений, пока организм медленно восстанавливался. Сейчас же, наверное, сказывалась усталость и свалившаяся ответственность. Я встал и приоткрыл окно, впустив в комнату больше прохладного свежего воздуха. Замерзнуть я не боялся, и, устроившись поудобнее, сразу заснул крепким, долгим сном. 25 сентября. Вечер. Мерцающие потоки энергии погасли, Я откинулся на спинку удобного стула с некоторой внутренней гордостью, смотря на красивый амулет с огромным красным камнем. Такому место в музее с ценником в миллионы долларов. Но нынче приоритеты иные. Ремесленники, которым я поручил изготовить основы артефактов, отлично скооперировались с другими артефакторами, подсказавшими, как необходимо изготавливать основу. Все равно сижу почти без дела в ожидании. А это тоже своего рода тренировка, к тому же повышающая шанс выживания команды. Мы слишком многих потеряли. Я должен увеличить шансы каждого. Новые спасательные артефакты, оружие и доспехи также прилагались. Встав и немного размявшись, я рухнул на диван. Взял со столика рядом стеклянную бутылку яблочного сока и осушил прямо из горла. Кисловатая жидкость придавала силы и ясность уму, а перерыв снова возвращал к происходившему дерьму. Вот уже двое суток минуло, а американцы только прогревают мир. Они лучшие в мире мастера промывать людям мозги. Мягче и не скажешь. К тому же многие СМИ у них в кармане, а люди легко верят в созданные ими фейки. Стоило вчера ненадолго отойти побить монстров, и вот я уже напал на Индию. И многие, не знавшие меня близко, верят, что у меня от могущества поехала крыша, и битвой с Ордой я оправдываю все, что делаю. А самое главное, Эшли Хант черт знает где. Радовало лишь то, что ни Орда, ни система не преподносили никаких сюрпризов. Новый якорь в эпицентре недавно активировался, но это ожидаемое событие. Увы, его охраняли действительно надежно, и пытаться обмануть систему свой чужой мы не пытались. Даже если это каким-то образом получится, сбежать нам не позволят. Тем более, когда никто не хочет помогать нам, рискуя потерять множество одаренных. А система заданий не дает. Хорошо, хоть в Китае после устроенной битвы все успокоилось, и Орда переключилась в режим безопасного развития. Вопрос в том, где там застряла Мэль. Она решила нас прокатить? Громкое заявление, учитывая, что пока мы ей не помогали. Была одна битва, но, полагаю, она смогла бы просто сбежать. В любом случае оставалось ждать сообщений. Я размышлял, немного задремав, но меня подняло мысленное послание. Мы нашли целых ши. Я справлюсь со снятием печати, просто будь готов. Отличные новости, много их? Я сразу встал, рефлекторно коснувшись медальона-проводника в одном из подсумков. 9. Сейчас мы их скрутим и объясним расклад. Хорошо, что с ними Элиси и Корвин. Разговор пройдет намного легче. И отлично, что Ифрит заскучал и решил подпитать эфиром мое внутреннее развитие. Я предупредил находившихся в оперативном жилище и штабе стражей. Вскоре команда вернулась при помощи телепортации Полины и Ифрита. В нее входили ветераны и новобранцы, которые проводили большую зачистку здесь. Правда, пленных ши было всего 8. Впрочем, я начал речь сразу на их языке. «Приветствую вас. Я Алексей Корнев, глава гильдии Бездна, антимаг. И что бы вы сейчас ни подумали, я сильнее любого из этой группы. Элиси Сильвари позаботится о вас. Земля сопротивляется вторжению, у вас теперь будет шанс отомстить Орде». Я не говорил длинные речи. Аши казались немного шокированными, нервно осматривали площадь, и, как обычно, комментировали то, что видят. «Нам пришлось убить их предводителя». Корван вышел вперед. «К сожалению, как в случае наших групп, лидер сдался и заставил остальных преклониться. Он не желал продолжать битву». «Я принял решение», — сказал Ифрит, проходя мимо меня, закинув Нихилим на плечо. «Теперь мы можем получить заслуженный отдых». «Благодарю за помощь. Я тоже закончил с артефакторикой». «Наташа, все готово. Дамир и Василий Жданов и Антон, пойдемте со мной». Рыжая, носившая сейчас простенькую кожаную кирасу, едва ли не подпрыгнула на месте. Глаза заблестели. Наш боевой целитель, призыватель маг хаоса, также предвкушали обновки. Некоторым я их уже вручил. Например, другой Василий, носивший черный доспех от Стража Востока, теперь орудовал белым клинком существа из Магнуса. А Элиси, Олег и Клавдия получили свои усиливающие артефакты. Собранные, купленные и доставшиеся от Мэль ресурсы теперь были израсходованы. Я приветствовал пополнение, объяснил ситуацию представителям СПО и пригласил за собой часть группы. Угроза была велика, Поэтому мощнейшая команда слишком не разделялась и перемещалась катком, проводя зачистку сразу секторами, так, чтобы при необходимости прикрыть друг друга. Только Константин с Майей сражались отдельно. «Командир, думаешь что-то делать с Америкой?» — спросил Василий, громыхая стальными доспехами, поравнявшись со мной. «Убивать людей не время. И так очень много гибнет». Я был согласен и ответил развернуто. «Многие говорят так же. Я запоминаю каждого убитого человека, потому что теперь обязан сражаться за него. Однако Эшли Хант натурально собирает военную операцию и ни под какими предлогами не успокаивается. Меня дипломаты едва ли не на коленях умоляют не срываться. Почему меня считают таким агрессивным?» «Ну, повод есть», — заметила Наташа. «Да как они вообще смеют нас называть террористами?» — вклинился Антон. «Еще и столько фейков наклепали. Представляешь, я, оказывается, хулиган и дебошир. А как началось, меня выгнали из СПО за драку с командиром за артефакты. Из нас рисуют сборище говнюков, слетевших с катушек из-за силы». «Зачем она это делает?» — спросил Дамир. «Ради чего? Ты ведь не вел на нее охоту?» Хотел бы я знать ответ, но солнечный охотник упорно его не давала. Ифрит уже предположил, что задание на мое убийство все же есть, только личное. Но теория звучала слишком безумно. И в сущности мотив ничего для меня не значил. А тем временем многие страны подтвердили, что исполнят решение Ассоциации магов и по возможности попытаются меня схватить, а при сопротивлении уничтожат. Откинув лишние мысли, я проводил группу в комнату-мастерскую, куда доставили все нужные инструменты. Наташа радостно пискнула, увидев обновленный черный доспех. Слабые места закрыли остатками чешуи того мегадракона, либо кольчужными элементами из стали ранга А+. В области груди, между выпуклостью под физические особенности прекрасного пола, добавилось округлое ядро, окованное алым металлом. Магическое сердце того самого супердракона, которое так и не пригодилось для уничтожителя якорей. В будущем найдем другие материалы, когда дракониды Салайса или Мель проведут исследования для обхода метода защиты Орды. Теперь это доспех класса S+. Все старые свойства усилены. Многократно увеличена прочность, и ты можешь ходить в нем по лаве. Самовосстановление, привязка к владельцу, краткосрочные навыки абсолютной защиты и колоссальное увеличение выносливости. Спасибо. Наташа крепко обняла меня. У обычного человека наверняка бы сломалось несколько ребер. Пожалуйста, помоги побыстрее надеть. Я невольно улыбнулся, смотря на ее энергичность, повернулся к следовавшим за нами и указал на стол. Там три медальона. Посмотрите их. Универсальные и мощные. Спасибо, командир. И за твою заботу. На выдохе сказал Дамир, беря артефакт. Это мой долг. Так, Наташа, не крутись. Ну а чего ты теперь смущаешься? Я сначала лучше приму душ. Я же вся в крови. Я только вздохнул, смотря как рыжая убегает. А троица почему-то заспешила. Я понимал, что они подумали, но объясняться не хотелось. Разумеется, Наташа вспотела, плюс немного испачкалась в грязи и крови. Неужели это еще заботит ее после внешнего поля битвы? Женщины. Вечер проходил мирно. Зачистка велась днем, и сейчас большинство стражей собиралось в штабе. Все, кто оберегал Екатеринбург. Я со многими познакомился, особенно с пополнением отряда Серебряковой. Казалось, ситуация стабилизировалась. И хотя в регионе стало в среднем гораздо жарче, многих я собирался вернуть в Москву. Прежде всего, всю братью Ши и прописавшихся новобранцев. Команда отдыхала в просторном холле, который использовали для собраний. Все, кто еще не растратил энергию, общался. Иные предпочитали уединение. Завтра предстоял очередной разговор с Леоновым, министрами и другими советниками. Но, похоже, у судьбы были иные планы. Ифрит все еще носил телепатический артефакт, который дала Мель. У меня всегда будут проблемы с такими простенькими предметами, как и с некоторыми разделами магии. К счастью, Нихилим все еще связан с моей душой. Мель вышла на связь. Ничего конкретного не сказала, но желает прямо сейчас встретиться вне города. Команда сразу заметила изменение выражения моего лица и притихла. Ничего особенного, просто думается мне, Орда, слишком долго сидеть тихо. Мне сон еще долго не нужен, очень хочется размяться перед разговорами и артефакторикой. Пожалуй, зачищу еще немного монстров. Ифрит, составишь компанию?» Спросил я это просто для вида. Он в посиделках со смертными не участвовал и где-то медитировал. Зато, как обычно, все слышал. «Будь настороже, ведь она решила, что мы ей все же нужны», еще раз предупредил полубог. Майя все поняла и вызвалась составить компанию. Остальные, к счастью, были догадливыми и не проявляли ненужной инициативы. «Рад тебя видеть. Прекрасная ночь для изучения руин. Куда направляемся на этот раз?» Спросил я, осмотрев окружающий нас участок леса. Даже в этом случайном месте тут и там виднелись следы низкоуровневых стычек, и я уловил слабый запах разложения. Мэль выглядела все так же и начала с нарушения личных границ. Я уже даже не реагировал, разве что, когда она стала идти дальше. «Прекращай, я понимаю тебя». «Не понимаешь ты ничего», — вздохнула демоница. Но просьбу выполнила и осмотрела моих спутников. «Майя, как срастание с даром?» «Все стабильно. Стало намного сильнее. Еще раз спасибо за этот шанс», — африканка скромно улыбнулась. «У тебя все в порядке? Нет зацепок?» — переспросил я. Мэль поправила волосы, осмотрела меня и качнула головой. «Да нет, полно. Хотя ваш мир немного запутал меня. Я нашла следы в греческой и древнеримской культуре. Осколок действительно давно находится в вашем мире. Может быть, он по какой-то причине начал активно проявлять себя позже. В любом случае, сейчас мы направляемся в Индию. Там сразу три точки интереса. Индия относительно не так далеко от Сиани. Это мне казалось логичным. Осколок или потерял несколько крохотных искорок, или выбросил где-то много энергии, и она сгустилась в артефакте и стала реликвией. Впрочем, Мэль вроде говорила, что фрагменты могло раскидать по всему миру. «Ты уходишь от ответа», — констатировал Ифрит. «Почему ты переживаешь? Это очевидно даже для Алексея». «Что значит «даже»?» — проворчал я. «Эмпатия у меня сохранилась на вполне нормальном уровне. Спасибо фильмам». «Я не ухожу от ответа. Как говорили в одном мире, ты или банты сними, или не переживай попусту». Демоница пренебрежительно фыркнула. «Просто засекла, что четвертый якорь установили, и волнуюсь, что теперь в мир все же привели подкрепление. В каком-то роде просто ощущаю напряжение. Пора отправляться». Мэль развернула первый портал и перенесла нас на пустынную равнину. Наверняка где-то в Казахстане. Я решил не проводить путешествие в молчании. Сейчас спешки в порталах не было, и после каждого наша союзница брала минутный перерыв. «Может быть, атмосфера не лучшая. Но можешь рассказать, как ты попала к Орде?» «Любишь бессмысленные истории?» Девушка грустно улыбнулась, подняв голову и смотря на звезды. «Ну, в ином случае удобного момента ждать придется дольше. Давай начнем с краткой истории. Я была простым человеком, живущим в мире диком, но полном магии. Произошло вторжение, и мы долго сражались. Планомерный захват занял у Орды почти 3 года. Они не торопились, ведь мы были сильны. Паразиты помогали, но вместе с тем обкрадывали, вытягивали наши ресурсы». 3 года, — тихо повторила Майя. «Даже дракониды Салайса продержались меньше». Я тоже обратил на это внимание. Их развитая технологическая цивилизация стояла менее 1,5 наших лет. Мэль медленно качнула головой, все еще смотря на звезды. «Орда по мере роста стала более могущественной, а их непокорные начали действовать агрессивнее. Но все же мы проиграли. Паразиты начали эвакуацию, открыли множество порталов. Некоторые перехватили, но мне повезло. Мы предстали перед посланниками богов в Белоснежной крепости. Как ты понимаешь, прожить остаток дней в мире нам никто не предлагал. Одни стали солдатами бессмертных армий, другие трудятся на созидающих профессиях. Некоторые даже отживут свой век и передадут наследие кому-то или совершат ошибку и потеряют все». Мэль вновь начала сплетать портал, смотря на нас. «Для кого-то вечность пролетит мимо, и они попадут на новую войну. А самые худшие вовсе могут просто лишиться дара и умереть. В каком-то роде больше всего повезет тем, кто станет слугами богов. Разумеется, после этого у них будет 2 варианта. Сгинуть за отказ или же преклониться. И с того самого момента думать лишь о том, как угодить покровителю и как его не прогневать. Я прекрасно помнил, что Теодана отправили на смерть за то, что он выбрал не тот способ усиления. Причем я сомневаюсь, что он усиливал людей. Просто чем-то не понравился Исхарию. Мы еще раз телепортировались, судя по всему, оказавшись где-то в горах Тибета на скалистой террасе. Мэль опустила руки и осмотрелась. «То есть в итоге с нами будут обращаться как с рабами?» — тихо спросила Майя. «Ну, не совсем. Паразитам ведомы некие грани милосердия. Они не всегда разделяют группы. Наиболее близкие друг к другу могут остаться вместе. В остальном, ты обязан встроиться в новое общество и быть полезным. Боги считают, что за спасение им должны по определению. Арианей выбрал меня слугой. Я училась, постигала тонкости служения, несла его имя в мирах, участвовала в представлениях для повышения веры в него. За это я становилась сильнее и даже обрела божественную искру. Ифрит, обычно молчаливый Примель, внимательно оценивавший каждое ее движение, усмехнулся. «Ты так хорошо служила тем, кого называешь паразитами, хотя знала все это?» «Да, знала и понимала оправдание. Видела процветающие миры. Но в том-то и проблема. Хотя сначала Арианей узрел во мне одну из самых перспективных слуг, я за столетия начала уставать от лжи, бессмысленной жестокости и трусости богов, все никак не желавших поставить точку в конфликте, который сами считают величайшим злом. В итоге я начала стараться сгладить то, что паразиты творили в своих мирах. Начала искать альтернативные пути, чтобы предложить их. И за это меня отправили на смерть». «Именно тогда ты лишилась антимагии?» — задал я вопрос. И Мэль кивнула. Я догадывался, что обманчиво хрупкая девушка старше Ифрита, а ведь ему тысячи лет. Но в ее глазах отражалась не гордость и мудрость, а просто грусть и усталость. Сколько боли она перенесла за жизнь, со сколькими рассталась. Я не желала сражаться. Меня за это пытались убить, в том числе через дестабилизацию канала Бездны. Пришлось отречься от антимагии, раскрыть всю свою силу, зажечь, как яркое солнце. Меня спас Астрарх, в том числе от дестабилизации дара. Счел, что я буду полезнее живой, и, наверное, был прав. Хотя тогда же из меня намеренно сделали демона. И несколько столетий я была кровожадным чудовищем. Простая история, да? Банальная. Банальная, наверное, только потому, что на ее глазах она повторялась множество раз. У богов наверняка есть мощные методы контроля, чтобы у предателя был минимальный шанс выжить. Мэль осталась магической калекой, лишенной большей части былого могущества. Потеряла родной мир и новый дом, потому что не могла больше смотреть на происходящее. Я положил руку на плечо девушки, но она мягко ее отодвинула, смотря прямо мне в глаза. «Не нужно жалости. Я ее не люблю. Я отплатил Орде. И даже сейчас считаю, что они должны победить. Для этого им не нужно дальше уничтожать миры. К сожалению, в величайшей войне мы лишь наблюдатели. В любом случае, это больше не моя война. Лишь сильные властны над своей судьбой. Найдем спящее на земле и будем двигаться к своим целям». Спустя час. «Добро пожаловать в руины Наланда Махавихара», объявила Мэль, обводя рукой впечатляющие каменные строения. Архитектура выглядела весьма монументально. В темноте я видел лестницы, поднимающиеся к разрушенным верхним ярусам геометрически сложного угловатого строения. Ниже уровня земли находилось множество гораздо более целых построек, квадратные в основании, но с округлой крышей. Одни более крупные, другие походили на большую примитивную плавильню. Вероятно, это были кельи местных монахов. Территория вокруг памятника заросла травой. Древний буддийский храм располагался посреди аграрных полей. Неподалеку в темноте я видел некое поселение, весьма хаотично построенную деревушку, которую наиболее емко можно было описать как трущобы. Узкие изгибающиеся улочки, кривые кирпичные и бетонные домики расставленные как попало один к другому. Признаков жизни там не наблюдалось. Впрочем, в другой стране и несколько дальше я видел более современные невысокие многоэтажки и крупные здания, и в некоторых окнах там горел свет. «Что это за место?» — спросила Майя. «Буддийский университет и монастырь в одном лице. Существовал с 5 по 7 век», — менторским тоном ответила на редкость веселая демоница. «Один из крупнейших образовательных центров своего времени. Ты удивительно возбуждена, учитывая, что в Ратнагире мы ничего не нашли», — заметил Ифрит. «А ведь там комплекс выглядел более сложным. Я видел статуи, и он древнее». «Если найти реликвии так трудно, значит, у нас преимущество. Давайте изучим это место». «Быть может, я подпортил скипетр. Возможно, осколку в нем изначально не хватало мощности. Но по мнению Мель, чтобы найти с его помощью нашу цель, надо обойти чуть ли не всю планету с дистанции сканирования, в лучшем случае километров 200. Слишком сложно, учитывая, что вход в изолированное пространство с осколком может быть хоть в океане». Оптимизм союзницы радовал. А потому я приземлился на потемневший от грязи кирпич на краю поселения и вздрогнул. «Мель, оно есть. Совсем рядом такая же энергия». Демоница моментально бросила выбранную случайно точку и метнулась ко мне. «Не верится, но мы действительно нашли еще один аналогичный источник энергии. Он располагался под одной из построек около большого кирпичного монстра. Мель точно так же с помощью Майи применила геомантию и прокопала шахту немного под углом». «Энергетический фон гораздо выше», — заметил Ифрит. «Думаю, его бы легко почувствовал любой обычный одаренный, окажись он рядом. Вот только магов у нас не было. А люди, если и чувствовали что-то, то списывали это на просветление. Ну или на некачественный обед», — усмехнулся я. «Ты снова меня пропускаешь на случай древних ловушек и големов? Я не против». Мэль сдерживала улыбку, уступив мне возможность войти в еще более просторное святилище, чем в прошлый раз. Луч фонарика высветил в стенах статуэтки. Неведомым образом, наверняка связанным с магией, помещение оставалось герметичным, и внутри было сухо. Немного пахнуло затхлостью и запахом тлена. И в отличие от прошлого раза, там что-то светилось. Заглянув внутрь, я увидел буддийский алтарь вроде прошлого в Китае. Только перед этим сидела настоящая мумия. Судя по остаткам оранжевой одежды и отсутствию волос на все еще сохранившейся коже головы, это монах. Он сидел лицом к алтарю в позе лотоса, сложив руки ладонями вверх. Источником силы, судя по всему, являлся округлый золотой объект, похожий на миниатюрный купол на круглой подставке и с навершием в виде колеса с 8 спицами, буддийского символа. Не помню, как он правильно называется, но сложность реликвии поражала. Вся поверхность представляла собой сплошь невероятно хитрое золотое плетение. Завитушки и некие символы с инкрустированными драгоценными камнями. Размерами он был сравним с кулаком Ифрита и без преувеличения заслуживал место в качестве жемчужины музея. Вот только все это защищал настоящий магический барьер, мерцающий сине-белым. «И как только археологи не заметили его», — задумчиво сказал я, аккуратно спрыгнув на пол помещения. «Мель, неужели барьер возник стихийно?» «Почти. Его смогли установить люди, заставив магию защищать это место. Сейчас я его изучу». Демоница плавно вылетела из сделанной под потолком дыры и медленно подошла к светящейся стене, сразу набравшей в яркости. «Мощность очень высокая», — с видом эксперта заявил Ифрит. «Кроме того, структура барьера далеко не простая. Я вижу нити, пронизывающие помещение и уходящие дальше под землю. Там большое хранилище силы». «Интересно, может, реликвии под конец хотели запечатать?» Я нахмурился. «На них не молились, а сдерживали?» «Разумная теория. Я говорил о суевериях людей и знаю, что смертные склонны бояться неизвестности. Может быть, в какой-то момент образы, транслируемые этим предметом, испугали собранный здесь культ». Майя, так и оставшаяся смотреть из дыры, не согласилась с теорией Ифрита. «Не уверена. Люди готовы поклоняться много чему. А тут они видели реальное проявление чего-то вне их понимания. Некой великой силы. «Правильно сказано, великой», — проворчала Мэль. «Я не могу взломать этот барьер. Он грубый, но надежный. Пробивать силой рискованно. Алексей, дерзай. Не бойся, реликвия, похоже, в значительной мере независима. Ну что же, хоть в какой-то мере я буду полезен в самих поисках». На всякий случай, призвав разрушитель грез, я коснулся барьера, и в меня потекло море энергии. Объемы впечатляли, но я не отступал. Это зарядка моего внутреннего истока. Все это мне пригодится. Неожиданно поток резко скакнул настолько, что я пошатнулся и едва не упал на колени, подхваченный Мэль. Дар вновь ощущается очень четко. Антимагия немного отступила. «Ты в порядке? Зачем ты поглотил так много?» — услышал я вопрос Мэль. Но сразу ответить не смог. Перегрузка отпускала, и я тряхнул головой. «Случайно вышло. Источник энергии барьера, наверное, разрушился и решил впитаться. Надеюсь, этот монах не встанет, как зомби?» Мэль облегченно вздохнула, хотя отпускать меня не торопилась. «Это не нежить. В нем нет души. Полагаю, он остался, дабы активировать барьер. Так, что это?» Демоница резко дернула меня назад, когда пространство замерцало. Внезапно посреди комнаты возникла полупрозрачная фигура низкорослого человека. Он не был похож ни на индуса, ни на китайца. Вообще я не мог распознать народность. Да и одежда на нем была странная. Чем-то напоминающая кимоно, украшенное кроваво-красными облаками. Глаза горели алым. Окей, вместо ожившей мумии у нас призрак силы. Я ощущал, как Мэль сильнее сжала мое предплечье. В то время как призрак резко вскинул руку, и в меня врезалась черно-алая волна. Меня словно ударили очень тугим пучком крапивы. Одновременно ощутимо и как-то колюче. Жутко неприятное ощущение. К тому же удар не заблокировала антимагия. Что за хрень? Я, конечно, ожидал агрессии. Но не от призрака силы. И не то, что удар пройдет. «Что ты здесь?» — начала Мэль, но ее перебил призрак, говоря на языке непокорных. «Много грубой силы, а толку никакого. По крайней мере, в этот раз будет забавно. А что вы здесь нашли?» Я уже понял, что призрак был незапланированный. Но двигался он быстро и решительно, повернувшись и перелетев к реликвии. Он успел коснуться поверхности, прежде чем его пронзил десяток черных шипов, выросших из всех доступных поверхностей. Мэль уже стояла в боевой позе, волосы побелели, а аура пылала. Ха, очень любопытная находка. Голос оборвался. Я видел, как призрак лопнул среди шипов. Все стихло. Я стоял в недоумении и смотрел на демоницу. Покалывание понемногу проходило, мои союзники находились позади. «Нас нашла Орда?» — тихо задала Майя риторический вопрос. «Да, паскудство», — процедила Мэль на выдохе. «Алексей, ты в колоссальной опасности. Если бы я только представляла, что они так отреагируют, все очень плохо». Я впервые видел почти всегда игривую, язвительную и насмешливую демоницу, настолько выбитой из колеи. Шипы пропали, но она металась, то к реликвии, то в мою сторону. Пришлось убрать оружие и поймать девушку за плечи. В голубых глазах тоже были страх и беспокойство. Мэль положила руки на мои плечи и облокотилась. Волосы понемногу чернели. «Это проклятый палач! Его послали убить тебя! Мы не сможем его остановить!»